121. Когда зову устремляться ко мне, значит, посреди битвы возник опасный момент, и нужно объединение сердец. Невозможно представить себе полную победу в беспредельности, но зато также точно невозможно и поражение. Часто врач переносит боль в другое место, чтобы убедить в относительности ее, но сотрудничество не нуждается в таком примере. Когда позваны строители большого плана, не может быть относительности. Когда опасен час, болит сердце. Можем думать о разных причинах, но снова тоски и тревоги одна. Именно суровая часть битвы. Было бы невозможно представить битву как продвижение без препятствий. Так мы на страже и зовем сотрудников встать плотно.